Для семьи его решение обернулось гонениями со стороны соседей и быстрым побегом в Москву к старому другу отца по маме. Иначе бы нормальной жизни у Ани с Аглаей не было. Лев Родионович, отец Аглаи, продал лавку, когда это было еще возможно, собрал все средства, какие мог, и все же пристроил дочь на мануфактуру и проплатил полгода аренды небольшой комнаты. Поступала Аня уже сама. Если бы не домашнее образование, полученное от мамы в детстве, и статус Аглаи как работника мануфактуры, могла и не пройти конкурс. Причем второе было более важным при поступлении. С отцом Аня продолжала поддерживать отношения, но уже через почту и телеграммы. О его бегстве тот сообщил сам. Просто однажды к Аглае подошел незнакомый человек и передал ей письмо от Дмитрия, представившись его другом. Так Аня и узнала о судьбе отца и с тех пор старалась поддерживать с ним связь. Писала о своих успехах, как ей живется на новом месте. Тот отвечал, хоть и гораздо реже, чем девушке хотелось бы. Про то, что Дмитрий Белопольский является членом РОВС, Аня не упомянула ни разу. Или боится говорить об этом, или сама не знает. Ну а я тем более не стал показывать, что мне об этом известно. Под конец разговора Анна облегченно расплакалась. «Знаете, мне даже легче стало», — сказала она мне. Окончательно успокоив ее, я попробовал переключиться на работу. Но по факту делать особо мне было нечего. Только лишь с докладом Ани поближе ознакомиться. А так, пока не защитим текущий доклад, новых тем нам не дадут. Может, это и правильно, но получается некий простой в работе. Надо бы Иосифу Виссарионовичу намекнуть об этом. А то снова скажет, через месяц жду доклад, а у нас еще конь не валялся. Вот сейчас бы остальных озадачил сбором материалов, и меньше пересудов было бы, и к следующему докладу качественнее подготовились. Позвонили из Кремля вечером, когда я уже одевался и готовился идти домой. Агапенко сообщил, что ждут меня уже завтра в 2 часа дня. У меня прямо груз с плеч свалился. Лучше хоть какая-то определенность, чем томительная неизвестность. Надеюсь, хоть в этот раз сюрпризов не будет. Вызывали, товарищ заместитель председателя. Берия раздраженно махнул рукой и Гурченко замолчал. Причину вызова его к начальству он знал. Чем именно для него это может обернуться, уже лишь догадывался. Однако Василий Кондратьевич надеялся, что подберет аргументы в защиту своего поступка. Тем более, что действовал он не напрямую, а через подчиненных, и можно было попытаться скинуть ответственность на них. Мол, не так поняли, проявили ненужную инициативу и так далее. Хотя скидывать на подчиненных свои косяки Гурченко не любил. Но не любил не означает не был готов, а Берия тем временем молчал, внимательно разглядывая следователя. И от этого молчания становилось неуютно. Нехитрый психологический трюк. Гурченко и сам им часто пользовался. Но от этого не менее действенный, когда осознаешь, что у человека перед тобой есть власть вкатать тебя в землю легким мановением пальца. Ну или просто поставив росчерк под соответствующим приказом. «Вам есть что мне сказать?» Наконец первым заговорил Берия. Гурченко тут же мысленно поставил себе плюсик. Пусть маленькая, но победа. В психологии допроса это очень важно. А чем именно, товарищ заместитель? Берия, перебил его Лаврентий Павлович. Обращайтесь короче, товарищ Берия. А чем именно я должен сказать, товарищ Берия? Тут же поправился следователь. А у вас много тем, что вы должны мне доложить. Под моим руководством идет работа сразу по 3 десяткам потенциальных шпионов и еще почти 80 человек, находящихся под подозрением, бодро отрапортовал Гурченко. Задумчиво хмыкнув, Берия перефразировал вопрос, из-за чего мужчина поставил себе мысленно второй плюсик. Почему ваш подчиненный по вашему приказу передал сведения стороннему лицу? Я подобных приказов не отдавал, тут же ушел в несознанку Гурченко. Да, а вот агент Затамарян утверждает обратное, приподнял над столом исписанный листок Берия. Уже допросили? Мелькнуло удивление у Василия Кондратьевича, но он тут же задавил его и сосредоточился на разговоре. Агент Амарян или неправильно понял мое распоряжение, или сознательно оговаривает меня, чтобы уйти от ответственности, уверенно заявил следователь. Берия долгим взглядом посмотрел на Гурченко, но Василий Кондратьевич стоял спокойно. И что же за распоряжение вы ему дали? Спустя несколько минут уточнил Лаврентий Павлович. Собрать данные, что известно членам Политбюро о товарище Огневе, не моргнув глазом, соврал Гурченко. И для чего? Я уже докладывал вам, что у меня есть подозрение о работе Огнева против нашего государства. Вы сами тогда дали мне право и дальше работать в этом направлении. Наблюдать, жестко перебил мужчину Берия. И только, в любом случае разглашение государственной тайны, даже по неосторожности, влечет ответственность. Агент Амарян, ваш подчиненный, и вы в ответе за его действия. Но какая государственная тайна в том, что одна из подчиненных Огнева, родственница члена РОВС, искренне недоумевая, воскликнул Гурченко. Это же просто глупо. Вы считаете, что я дурак? Вкратчиво спросил Берия, заставив впервые следователя нервно сглотнуть. Нет, а по вашему лицу я вижу иное. Если человек поступает как дурак, это не значит, что он такой и есть. Возможно, просто вы не владели всей информацией. С каким-то внутренним удовольствием на взгляд Гурченко сказал Берия, вы чуть не сорвали важную стратегическую операцию, и ваше незнание вас не оправдывает. Прежде чем выступать с дурной инициативой, нужно было прийти ко мне. Василий Кондратьевич угрюмо молчал, поняв, что уже все решено и сейчас была всего лишь показательная порка. Вы исключены из рядов АКПУ, хлестко, как забив гвоздь, заявил Берия. Вам запрещено поступать на службу в силовые органы, милицию, военную службу или любую иную, будь такая возникнет. Вам запрещено разглашать все, что вы слышали, видели и знали, находясь в рядах АКПУ. Вам запрещено покидать пределы СССР. С каждым новым запрещено Гурченко хмурился все больше и больше, а под конец и вовсе не выдержал. Что я делать-то теперь буду? Я же ничего, кроме как искать врагов народа, не умею. Вы и этого не умеете. Придавил его Берия. А что делать? Рабочих у нас на заводах очень не хватает. В колхозах и совхозах людей мало. Сибирь и Дальний Восток, и вовсе любое количество добровольцев примут. Выбор, как видите, большой. Это был конец. Спорить, что-то доказывать дальше, не было смысла. Гурченко это хорошо видел в глазах заместителя председателя АКПУ. Василий Кондратьевич пошел ва-банк и проиграл. Теперь осталось одно, хоть немного успеть подчистить хвосты, пока на него еще что-то не повесили. Приняв судьбу, следователь взял под козырек и покинул кабинет. Костюм. Люда внимательно осматривает меня, держа на руках Лешу. Одет, беру я шутливо под козырек. Дипломат. Взят. Настроение. Уже откровенно улыбается любимая. Бодрая. Иди уже, шутник, выглядывает из кухни мама. Люда на нее лишь смотрит сукаризно и тайком вдруг крестит меня. Удивленно смотрю на тут же смутившуюся Люду. Иди. Замахнулась уже жена на меня своим кулачком. И уже гораздо тише добавляет. Божья помощь еще никому не помешала. Ну да, особенно коммунисту. Так же тихо хмыкаю я. На этом мои проводы и заканчиваются. Но волнение любимой понятно. О прошлом провале она знает, вот и переживает. Даже от заботы о сыне отвлеклась. Тот куксится недовольно, что внимание не ему уделяют, но молчит. В этот раз я тоже уже не столь уверен в успехе, но деваться некуда. Пора. Глава 20. Начало июля 1932 года. Здравствуйте, товарищи. С такими словами я зашел в зал заседания Политбюро и заметил новые лица, которых не видел ранее, но был знаком по газетам. Сергей Миронович Киров, лучший агитатор после Троцкого в нашей стране. В последнее время чаще писали о его делах в Ленинграде. Видимо, и на прошлых собраниях он не был, просто отсутствуя в городе. Черные волосы зачесаны назад, смотрит внимательно, но без враждебности. Еще одним новичком для меня стал Станислав Викентьевич Косяр. Лысый дядька с большими и снулыми, как у рыбы, глазами. Неприятный взгляд, равнодушный какой-то. Надолго я на нем задерживаться не стал, переведя взгляд на последнего новичка. Валериан Владимирович Куйбышев, председатель планового комитета. Очевидно, пришел сюда тоже из-за моего прошлого доклада, когда по его итогам я ему добавил работы и головной боли. «Здравствуйте, товарищ Огнев», — поприветствовал меня Сталин, и мне пришлось сосредоточиться на своей работе. После приветствия Сталина, кто благожелательно кивнул, кто тоже ответил коротким «Здравствуй». Лишь Ворошилов сидел сычом на своем месте и молчал. Когда я прошел до трибуны и положил перед собой две папки с докладами, взятыми у Агапенко, Иосиф Виссарионович прокашлялся, привлекая внимание. «Товарищи, хочу кратко подвести итог по рассмотрению утверждений товарища Ворошилова на прошлом совещании», – начал он. «Работающая под началом товарища Огнева товарищ Белопольская не уличена в работе на наших врагов или в подрывной деятельности против нашей страны. Факт ее родства с членом враждебной организации подтвержден, Но и только. На этом у меня все. Члены Политбюро задумчиво покосились на генерального секретаря. Потом посмотрели на насупившегося Ворошилова и промолчали. А что тут скажешь? Сталин прямым текстом заявил, нечего копать в эту сторону и раздувать скандал. И плевать, что у других людей наличие подобных родственников являются отягчающим обстоятельством. Двойные стандарты не вчера придумали. Убедившись, что больше меня перебивать никто не собирается, я начал доклад. Первым делом кратко озвучил тему и основные проблемы, что выявлены институтом в ходе анализа транспортной инфраструктуры СССР. Дальше немного углубился в историю проблемы. Причины ухудшения ситуации с транспортом, а это не только последствия гражданской войны, и до нее мощности тех же поездов не хватало для обеспечения нужд страны, а гражданская война только усугубила ситуацию. Дальше перешел к изложению, что уже сделано в этой сфере, и какие планы заложены во вторую пятилетку. Ну и уже только после этого перешел от аналитики вопроса к прогнозированию. Каких результатов ждать, если будет выполнена только та часть, что заложено в пятилетний план? Какие последствия для страны будут, если он не будет выполнен? Пока что я не сказал что-то принципиально новое для всех присутствующих, но это и не нужно было. Главное, напомнить им о теме в полном объеме, чтобы поменьше вопросов потом было. Ну и не возникало вопросов по типу «А почему вы предлагаете это?» Ведь можно вот так. Знаю по прошлому докладу, что без такой подробной вводной части таких вопросов будет много. А теперь я перейду к вариантам развития, что подготовил наш институт. Их два, по количеству докладов, что лежат на вашем столе. Вот тут члены Политбюро оживились, особенно Андреев. Главное отличие моего доклада от Аниного было лишь в одном. Я предлагал переходить на новые виды транспорта, развивая технологический уклад страны, что вывело бы в будущем ее в промышленные лидеры. Да и научная база стала одной из самых передовых. У Ани предлагался путь масштабирования, увеличение добычи полезных ископаемых, увеличение количества выпуска современных, на нынешнее время, подвижных составов, судов, самолетов, грузовиков и так далее. Если путь Ани предполагал почти мгновенную, в исторических рамках, всего-то лет 5-7 подождать, отдачу, то мой вариант был ориентирован на десятилетия вперед, что вызвало жаркие дискуссии у членов Политбюро, когда я подвел общий итог. Вот видите, первым взял слово Ворошилов, когда товарищ Сталин поблагодарил меня за доклад и предложил окружающим высказаться. Под красивой упаковкой нас пытаются обмануть. Сейчас мы купимся на предложение этой Белопольской, соблазнившись быстрым штурмом. А тут одной победой не обойдешься, войну проиграем, кто бы сомневался, но доля истины в его словах есть, с чем согласились и остальные члены Политбюро, правда с оговорками. Я бы так категорично не заявлял, сказал Орджоникидзе, да, если заняться только выпуском современных машин, не работая над их улучшением и переходом на иные виды транспорта, все так и будет, но и сразу перейти на новые локомотивы, или вот, перевозить грузы в дальние уголки нашей страны дирижаблями и водными самолетами, не получится. Нужно комбинировать оба пути, найти баланс. У товарища Огнева, кстати, этот момент упомянут. Но вот есть некий перегиб, на мой взгляд, в сторону скорейшего перехода на новые виды транспорта. Уже предварительно заявлено, сколько предприятия получит подвижных составов, самолетов и машин в следующей пятилетке. План ушел в народ, у людей душевный подъем, они видят перспективы. Если план по выпуску резко сократить, можно подорвать доверие к партии. Сократить в принципе можно, но не так резко и так много. И над новыми видами транспорта и их вводу в эксплуатацию думать тоже нужно. И вводить уже в этой пятилетке. Но в куда меньшем объеме, чем предлагает товарищ Огнев. Орджоникидзе поддержали Каганович с Калининым. На сторону Ворошилова, хоть и не так категорично, встал Косяр. Станислав Викентьевич привел в пример сельскохозяйственную отрасль, за которую отвечал, как мои правки помогли с регуляцией вопроса по внедрению колхозов, что было на тех местах, где пытались просто взять нахрапом, а такие, оказывается, были, хоть и не массово, как в моем прошлом мире, и сравнил план Анны с взятием новой высоты нахрапом, что ни к чему хорошему не приведет. Зато Куйбышев наоборот, полностью поддержал вариант развития девушки. Он напомнил про сроки разработки второй пятилетки, как может затянуться корректировка плана, из-за чего пойдет срыв работ по всем направлениям. И в данном случае увеличить количество за счет предлагаемых мер гораздо проще, чем качество, если брать мой вариант. Единственный, кто в полном объеме встал на мою сторону, Андреев. Самый молодой и, как мне показалось, в чем-то авантюрный. Но он тут же уточнил, что хоть ему и нравится мой план, однако на своем посту он не так, чтобы долго, и если старшие товарищи его не одобряют, то он не будет спорить. Воздержались от высказываний лишь Сталин с Молотовым. Даже Киров сказал пару слов о том, что обе идеи хороши и будут с энтузиазмом восприняты нашим народом. Хотя вот он-то, как я понял, не до конца осознавал, насколько варианты различаются, и просто как любой агитатор вычленил плюсы, которые можно красиво подать. Когда все высказались, на некоторое время установилась тишина. Члены Политбюро поглядывали на Сталина с Молотовым, но последний сделал вид, что ему все равно, а вот Иосиф Виссарионович реально задумался. Молчал он долго. Минут через пять первым не выдержал Андреев и стал тихо перешептываться с сидящим рядом с ним косяром. Но тихо, так что я не слышал, о чем они говорят. Дальше и другие начали между собой тихонько делиться мнениями и даже вступать в короткие споры, как Орджоникидзе с Кагановичем, которые не сошлись во мнении, на какое количество уменьшить выпуск текущего транспорта в угоду разработке новых видов. Спор у них был таким жарким, что в какой-то момент перешел на громкий шепот, который услышал даже я со своего места. Но вот Сталин вынырнул из своих дум и прокашлялся. Перешептывание, пусть и не мгновенно, но стихли. Есть мнение, начал генеральный секретарь со своим грузинским акцентом, который особенно сильно проявлялся в моменты его волнения, что выносить решение здесь и сейчас недальновидно. Однако рассмотреть нужно оба варианта и сосредоточить внимание на том, чтобы взять лучшее из обоих. Предлагаю каждому члену Политбюро подготовить тезис на свои мысли по услышанному докладу к следующему собранию. Поблагодарим товарища Огнева и его институт за хорошо проведенную работу, похлопал Сталин. Остальные, даже Ворошилов, вежливо присоединились к нему. Я понял, что на это следующее собрание меня уже не позовут, поэтому решил воспользоваться ситуацией и пока меня не попросили уйти, уточнил, когда будет тема для следующего доклада, чтобы институт принялся за работу над ним. Не переживайте, усмехнулся Сталин, без работы не останетесь. Собственно, на этом мое участие и закончилось. И это хорошо. Главное, новых проблем не получил, а дальше все решится в рабочем порядке. Заседание Политбюро после ухода Огнева продлилось еще около получаса. Тему доклада обсуждали еще минут пять, после чего перешли на обычный треп, свойственный любым людям, достаточно давно знающим друг друга, но не имеющим возможности часто видеться в неформальной обстановке. Вот и отводили душу. Хотя тот же Орджоникидзе не постеснялся пригласить всех присутствующих к себе домой. Согласились далеко не все, но вот Киров и Каганович предложением Серго заинтересовались. Когда все стали расходиться, Иосиф Виссарионович придержал Ворошилова аккуратно за локоть и тихо сказал: «Климент, я буду рад, если ты найдешь время зайти ко мне». Сказано вроде и тихо, и даже дружелюбно, но председатель Реввоенсовета четко почувствовал, что отказ будет неприемлем. «Да могу зайти хоть сейчас», Сталин на это лишь удовлетворенно кивнул. Этот маневр заметил Молотов, с глубокой задумчивостью посмотрев на Ворошилова. Опытный партаппаратчик нутром почувствовал, что между Сталиным и Ворошиловым возникла напряженность. Не в первый раз он такое уже наблюдал раньше и сделал соответствующие выводы. Когда Климент Ефремович зашел в кабинет генерального секретаря, и за ним закрылась дверь, внезапно мужчина почувствовал себя как человек, запертый в клетке с опасным зверем. Даже инстинктивно захотелось проверить, есть ли оружие в кобуре на поясе. Еле удержал руку на месте. «Ты какой-то напряженный», — заметил Сталин, усевшись на свое место. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке, Иосиф Виссарионович». «Хорошо», — кивнул генсек, раскуривая трубку. На это время установилась тишина, только звук поджигаемой спички развеял ее. Затянувшись и подержав дым во рту, Сталин медленно выдохнул и продолжил. «Скажи, Климент, с чего у тебя такая неприязнь к Огневу? Он что-то плохое тебе сделал?» «Нет, ничего не делал». «Тогда откуда такие нападки в его сторону?» «Так вы же помните, как он на первом докладе пытался лагерных заключенных обелить». «Не обелить», — покачал головой Сталин, «а облегчить им условия содержания и их работы. Причем аргументированно, не на эмоции давил, и я это прекрасно помню. А вот у тебя, похоже, что-то в голове перемешалось, если ты по-другому это увидел». Ворошилов не нашелся, что сразу ответить, а дальнейшие слова Сталина и вовсе чуть не выбили его из равновесия. «А может, дело в том, что у тебя есть какой интерес в тех лагерях, личный, или у кого из твоих друзей, да какой интерес?» Возмутился Ворошилов, хотя у него в этот момент по спине прошелся табун мурашек от промелькнувшего страха. «Нет такого», — абсолютно уверенно кивнул Климент Ефремович. «Это хорошо», — кивнул Сталин и сделал еще одну затяжку. «Сергей мне как-то сказал, ошибаться можно, врать нельзя. Как ты думаешь, это так?» «Согласен, есть в этом что-то, осторожно, будто ходит по тонкому льду», — согласился Ворошилов. «Я тоже считаю, это очень правильный подход». Тогда он сделал ошибку, когда полез в тему, которую ему не давали. «Бывает. Вот, кстати, эта твоя неприязнь тоже может быть ошибочной. Есть мнение, что если вы вместе над чем-то поработаете, она уйдет. Например, следующей темой для института станет анализ боеготовности и перспективы Красной Армии. По-моему, очень хорошая тема, и вам обоим придется вместе над ней потрудиться. Вот и узнаете друг друга получше. Что думаешь?» Идея Ворошилову категорически не нравилась, но противиться воле вождя? Нет, такой ошибки он уж точно допускать не собирался. «Главное, ввязаться в бой, а там уж война план покажет», — браво ответил председатель Реввоенсовета. «Ну вот и договорились. Думаю, другие члены Политбюро тоже одобрят эту тему. В этот раз в институте меня ждали с совсем иным настроением. Напряженность чуть ли не витала в воздухе. Поэтому быстро сказал, еще когда зашел, что все нормально, поджидавшему меня Лукьянову, после чего уже снова провел мини-собрание. Доклад прошел успешно, товарищи. Предварительно, работа нашего института оценена высоко, но из-за того, что было подготовлено два доклада, мнения у членов Политбюро разделились. Из того, что мне известно, Политбюро проведет еще одно собрание, чтобы окончательно решить, какие пункты из обоих докладов принять в работу и внести на их основе изменения в Госплан. Но это уже будет без нашего участия. А сейчас нам что делать? После коротких, но бурных и радостных аплодисментов, спросила наша сборщица Ирина. Пока отдыхать. Новой темы никто еще не давал, но пообещали исправить это упущение в ближайшее время. На этой позитивной ноте все разошлись. Я тоже хотел последовать своим словам и отправиться домой. У меня сын недавно родился, и увидеть его хочу, и помощь людям надо, как мне кажется. Но чуть подумав, все же решил задержаться, пока не закончится официальное рабочее время. Мало ли, вдруг тему уже сегодня определят и позвонят, а меня нет на рабочем месте. Как оказалось, сделал я все абсолютно правильно. Когда через 2 часа на столе затрещал телефон, я умудрился закимарить на собственном стуле, сказалось нервное напряжение последних дней, и суматошно заозирался от резкого звука. В итоге трубку подняла Анна. Надо было видеть ее лицо. В первый миг она ответила вполне уверенно, представившись сама и не забыв назвать место, куда попал звонивший, а потом лицо ее вытянулось от удивления, рот приоткрылся, и она испуганно уставилась на меня. «Сейчас», заикаясь, пролепетала она и протянула мне трубку. «Огнев у аппарата», — ответил я, гадая, кто так мог напугать девушку. «Сергей», — слышу я знакомый голос с очень характерным акцентом, «рад, что застал тебя на месте. А как иначе, товарищ Сталин, рабочее время еще не закончилось. Ну так ты же жаловался, что работы сейчас у института нет», — слышу усмешку в трубке, «вот, нашлась. И по какой теме теперь работаем?» «Боеспособности перспективы Красной Армии», — огорошил меня Иосиф Виссарионович. «Товарищ Ворошилов уже в курсе. Члены Политбюро тему тоже поддержали. В этот раз четких сроков нет. Мы понимаем, что область достаточно обширная и за месяц всех данных можно не успеть собрать и обработать. Но вы уж там не затягивайте. Ни в коем случае. Хорошо. Да и еще одно. Дай трубку, пожалуйста, своей заместительнице». С удивлением передаю трубку Анне. У нее лицо белее мела, руки дрожат, чуть не роняет трубку и, заикаясь, говорит: «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с полминуты или даже меньше. После чего отключился, и Анна аккуратно положила трубку на аппарат. Я с любопытством смотрел на нее, ожидая, когда девушка придет в себя. Та заметила мой взгляд и растерянно сказала: «Ты, товарищ Сталин, извинился, что напугал меня, и П. посоветовал тренировать уверенность». ИК. Глава 21. Июль 1932 года. Тук-тук-тук, постучался я в дверь кабинета. «Войдите». Голос был недовольный, с ноткой раздражения. Я решил не обращать на это внимания и просто последовал приглашению. Внутри меня уже ждал Климент Ефремович. О встрече мы договорились заранее, поэтому и проблем, чтобы попасть к председателю Ревоенсовета, не возникло. Хотя сам Ворошилов нашему общению явно не рад. Впрочем, это взаимно. «Здравствуйте», – кивнул я. «Неприязнь неприязнью, а правила вежливого тона еще никто не отменял. Проходи», – указал мужчина мне на стул рядом с его рабочим столом. «Слушаю тебя». «Ха, даже так, то есть сам он ничего предлагать не планирует. Ну ладно, может это и к лучшему. Цель моего визита вы знаете. Предлагаю обсудить формат нашего взаимодействия». «Что?» – удивился Ворошилов. «Как работать будем?» – терпеливо пояснил я. «А-а, ну тут просто. Твой институт подает запрос, мы по нему тебе выдаем материалы». «Так не пойдет», – не согласился я. «Тема для анализа обширная, а у меня под началом в основном не служившие люди. Мне нужен специалист от вас, кто в теме разбирается и у кого есть время консультировать институт, отвечать на возникающие вопросы максимально полно и быстро, желательно на время работы, чтобы он был прикомандирован к нашему институту. И это должен быть человек с максимально возможным допуском, уже не первый год служащий в Красной армии, желательно от уровня комполка или выше». Ворошилов перебил меня удивленным свистом. «А у тебя, парень, губа не дура, иначе эффективность анализа будет низкой или работа затянется», — развел я руками. «Это не в чьих интересах, или вы считаете иначе?» Вопрос мой был с подвохом. Если Ворошилов считает иначе, то автоматом саботирует мою работу, которую институту поручило все политбюро. Если же он помогает, то тогда должен мне способствовать. Это понял и сам Климент Ефремович. Взгляд его потяжелел, и около минуты он, не мигая, смотрел мне в глаза. Уж не знаю, продавить меня так хотел, чтобы я пошел на какие-то уступки, или еще что, но морального давления у него не вышло. Поняв это, взгляд мужчины сменился на глубокую задумчивость, а затем к нему словно пришло озарение. Было довольно интересно наблюдать за сменой настроения Ворошилова по его мимике. Меня даже заинтриговало, что он придумал. Вон, потянулся к телефону. «Михаил Николаевич, зайди ко мне в кабинет». Положив трубку, Климент Ефремович довольно потер руки. «Говоришь, нужен тебе человек с максимальным допуском и не первый год в рядах Красной армии? Получишь его». Через несколько минут в дверь постучали и тут же открыли, не дожидаясь разрешения. Я обернулся, посмотреть, кто зашел, и еле удержал нейтральное выражение на лице. В кабинет зашел никто иной, как текущий заместитель Ворошилова, Михаил Николаевич Тухачевский. «Михаил Николаевич, знакомься, Огнев Сергей Федорович», — показал на меня рукой, видно, чтобы вообще отмести любые сомнения, — Ворошилов выполняет задание партии Политбюро по анализу Красной армии и ее перспектив, требует себе помощника. «Прямо требует», — хмыкнул Тухачевский, оценивающе окинув меня взглядом. «Прямо», — усмехнулся Ворошилов. «Задача обширная, а ты много раз заявлял, что нашу армию надо реформировать. Кому как не тебе ему помогать». Чуть поморщившись, Тухачевский, однако, сразу отказываться не стал, а протянул мне руку. Я еще, когда он зашел, встал со стула, так что тут просто пожал протянутую ладонь в ответ. Если с Ворошиловым у меня сложилась взаимная неприязнь, то ссориться сразу и с его заместителем желания не было. Я бы и с Климентом Ефремовичем не ссорился, но тут он сам меня во враги определил. «Ну, тогда идите, работайте», — тут же сказал Ворошилов, с удовлетворением завершив наш разговор. Когда за парнем и заместителем закрылась дверь, Климент Ефремович облегченно и довольно вздохнул. Как он ловко перевел стрелки с себя на Тухачевского, и не придется теперь общаться с этим выскочкой, Огневым, так еще и на другого самовлюбленного подчиненного его свалил. Тухачевский Ворошилову откровенно не нравился. Как же, офицер еще царской армии, да не простой, а лейб-гвардии, в Семеновском полку служил. Белая кость, белее не бывает. К тому же и в гражданскую у него победы были, и самому Сталину осмеливается перечить, за что уже попадал в опалу. Потом, правда, вождь признал, что погорячился, но осадочек, как говорится, остался у обоих. Ворошилов не раз от Тухачевского слышал о желании последнего реформировать армию, и его предложения не раз откланивались. Вот и тут была надежда на тот же результат. Ну а если все же примут эту их работу, то и сам Климент в накладе не останется. Это ведь он посоветовал работать Огневу с Тухачевским вместе. Пошел навстречу пацану, дал аж своего заместителя. Какие могут быть претензии к самому Ворошилову? Да никаких. А вот после под лупой рассмотреть все, что они навоюют и при нужде, раскритиковать, при этом не будучи самому одним из участников защищающейся стороны, так это милое дело. Мда, это я удачно придумал, с улыбкой кивнул своим мыслям Ворошилов. Пока шли до кабинета Тухачевского, он молчал, и лишь зайдя внутрь и усевшись в свое кресло, он снова обратил на меня внимание. «Служил?» – спросил он. «Нет». «Почему?» – учился. «Только в этом году университет закончил. Так ты настолько молод, а собираешься?» Вот тут я задумался. Обязательный призыв уже ввели, но сейчас возраст призыва выше, чем в моем прошлом мире, с 21 года. Как раз осенью мне повестка должна прийти. Хочу ли я? Не особо. С другой стороны, военная кафедра в нашем университете была и на занятия по военной подготовке я ходил. То есть если и заберут, то не в рядовые. Подробно я этим вопросом не интересовался. Пока я работаю на благо нашей страны, возглавляя институт анализа и прогнозирования, в университете закончил военную кафедру, поэтому обязательной воинской повинности не имею, но при необходимости, готов пойти служить, наконец ответил я, что думаю, но не рвешься, хмыкнул Тухачевский, не мое, ну-ну, покивал своим мыслям Михаил Николаевич, так что от меня требуется, я как можно подробнее рассказал о целях и задачах института и о теме, которую получил недавно. Пока говорил, Тухачевский не перебивал и слушал внимательно. «И тебя Ворошилов ко мне отправил?» Непритворно удивился Михаил Николаевич, когда я закончил вводить его в курс дела. «Да, неужто и впрямь до них дошло?» Непонятно прошептал Тухачевский, но тут же встряхнулся и снова обратил свое внимание на меня. «Задача ясна. Для начала хочу услышать твои мысли, как ты видишь нашу работу. Если мне что не понравится, стесняться не стану, скажу как есть. Я плохо представляю, с чего начать, честно сказал я. До этого институт занимался анализом хозяйственной отрасли. С этим в чем-то попроще. Посчитать, что у нас есть, прочитать планы на пятилетку, построить модель развития общества, опираясь на эти данные, тут все понятно. К тому же и законы гражданские в открытом доступе, да и с людьми на местах общаться нашим сборщикам несложно. А вот как у вас пойдет, у военных же секретности полно. Никто не станет перед нами душу раскрывать. Тухачевский на этих словах лишь согласно кивнул. Да и задача у армии одна, и она неизменна. Но как понять, насколько эффективно она выполняется, когда нет военных действий? Во время войны, как бы плохо это ни было, все ясно. Если противник наступает, значит, командир либо плохо выполняет свою работу, либо методика, по которой он воюет, неэффективна, либо же, ему не хватает ресурсов. Все три показателя относительно легко замерить и оценить. А когда мир? Слишком упрощенно и по-детски, но в целом, верно, рассмеялся Михаил Николаевич. Насчет задач армии, они опираются на военную доктрину страны. Насколько верна она или нет, мы сейчас говорить не будем. Это обычно показывает история, да и определяет ее руководство страны, но уж никак не мы, закончил он дипломатично. Так что отталкиваться надо от нее. Ты знаешь нашу доктрину, решительные контрнаступательные действия в ответ на агрессию на чужой территории, тут же сжато ответил я. Молодец, кивнул Тухачевский, и правда не спал на лекциях. И вот теперь, отталкиваясь от доктрины, что сможешь мне сказать, как оценивать армию будешь? Примерно в таком стиле вопрос, ответ и прошел наш текущий разговор. Михаил Николаевич пока присматривался ко мне и очевидно решал, послать ли Ворошилова с этим поручением, или впрячься. Уж не знаю, получилось ли бы у него проигнорировать прямой приказ своего начальника, но почему-то уверен, что при желании он смог бы этого добиться. Однако я, видно, его смог заинтересовать, потому что Тухачевский пообещал на следующий день прийти к нам в институт и уже там поговорить более подробно о решении поставленной задачи. Это цитата, если что. Впервые за долгое время я пошел на стройку. Аврал последних дней так навалился на меня, что я уже недели две не появлялся там. Пора исправлять. Когда пришел на место будущего дома, то взгляд первым делом зацепился за две новеньких многоэтажки. Стены без меня уже возвели и сейчас приступили к кровле. Были и незнакомые лица, что меня удивило. Но потом оказалось, что это родственники будущих жильцов. Не только же у меня аврал был, хотя вот у моих подчиненных последние дни выдались свободными, и они не тратили время зря. Плюс, кого смогли из друзей и родных подтянули в помощь. Я хоть и был в чистой, можно сказать, парадной одежде, но рабочую рубашку и штаны мне нашли. Еще и весело пожурили, что пришел неподготовленным, но беззлобно. А там уже пришлось побыть немного разнорабочим. Балки помогал затаскивать на верхние этажи, крана у нас не было для этой работы, шифер таскал вместе со всеми. По лицам окружающих и изредка доносившимся словам, было понятно, что это сильно подняло мне репутацию. Не зазнался, помнит, что из рабочих и тому подобные фразы периодически улавливал мой слух первые минут 10. Потом уже факт моего появления на стройке отошел на второй план. Такими темпами к концу лета дом будет готов полностью. Но заселять его сразу бригадир категорически не рекомендовал. Как и делать чистовую отделку. Вроде как надо дать дому время на усадку, а то и полы и те же двери могут покоситься. А дома меня ждал сюрприз. «Привет!» – выглянул из моей комнаты Боря, когда Люда открыла мне дверь. «А мы к вам в гости зашли. Мы, это Борис со своей девушкой. У друга тоже оказалось много дел в КБ, особенно после моего разговора с товарищем Сталиным. Финансирование им увеличили и теперь работы по ракетам ускорились. Правда, Сергей Палыч все равно морщится, можно было бы и больше сделать», – со смехом рассказывал друг. «И чего уже достигли?» – поинтересовался я. «Всего рассказать не могу». Тут же вздохнул он в ответ. «С нас столько расписок о секретности взяли. Но главное, не стоим на месте. Тот результат, о котором я говорил, уже вчерашний день. Там и по массе есть прогресс и по высоте с дальностью. А в военной области как? Прототип реактивной установки сделали. Теперь страдаем над точностью попадания и условиями ее хранения». Сильно распространяться о работе Борис не стал, переведя разговор на турнир по героям. Игра продолжала жить своей жизнью и уже развилась до уровня всесоюзного чемпионата. Особенно школьники старших классов на нее подсели. Ну и студенты тоже, только у последних со временем проблемы, учебная нагрузка выше, к тому же многие уже начинают подрабатывать, вот времени на игру и нет. Общались мы в основном вдвоем. Люда долго с нами сидеть не могла, Леша внимания требовал, а Полине с нами было скучно, и она переключилась на моего сына, помогая Люде и попутно сплетничая о своем, о девичьем. Борис с Полиной просидели у нас часа два, и если бы не заснувший Леша, могли остаться и дольше. Давно мы с другом не виделись. После обсуждения жизни игры перешли на общих знакомых, как развивается у нас авиация, чем живут Туполев с Поликарповым и так далее. Расстались с сожалением. «Ты заходи тоже», — сказал Борис перед уходом. «Хоть иногда». «С радостью», — принял я предложение. «Можно на речку пойти, давно не купался». В итоге договорились снова встретиться через неделю и на выходных пойти на пикник. На следующий день появление Тухачевского в институте вызвало небольшой фурор. До этого фигуры такого масштаба к нам лично не заходили. Михаил Николаевич не постеснялся не только поздороваться лично с каждым, но и обойти все здания, заодно оценив и наши рабочие места, и состав сотрудников. Только после этого мы остались в моем кабинете. На этот раз в роли гостя был уже сам Михаил Николаевич. По этому поводу Аня, стесняясь, предложила ему свое место, а сама быстро покинула помещение и, как я понял, надолго. «Секретарь, заместитель, плохой заместитель», — рубанул Тухачевский. «Уверенности больше надо. Не вы один это замечаете», — вздохнул я. «Но это, надеюсь, исправится со временем. А мозги у Ани работают получше, чем у многих иных». Покрутив шеи, Михаил Николаевич не стал развивать тему, перейдя к нашим делам. «Подумал я вчера о том, что ты мне рассказал. Сначала определим стратегическую задачу, то, к чему армия должна прийти, так, не только. Главная задача – понять, что у нас есть сейчас и что нужно сделать, чтобы было лучше». «Ну я так и сказал», – поморщился Тухачевский. «Я уже не первый год бьюсь над увеличением количества техники. Без нее никакого решительного контрнаступления совершить невозможно. Но все мои аргументы просто не слышат». Сталин кивал на сельское хозяйство и малое количество тракторов. «Обвинял в том, что я хочу танками завалить страну, оставив ее без трусов», — эмоционально воскликнул Тухачевский. «Лишь недавно со скрипом признал, что был неправ. Да толку, нам даже машин для перевозки пехоты не хватает, а как без них совершать быстрые марши и маневры, когда необходимо оперативно перекинуть полк или даже дивизию за 1000 верст, Тухачевский говорил напористо, используя весь свой опыт в применении к нашей теме. Было видно, что у человека наболело. «Михаил Николаевич, Это все понятно, остановил я раздухарившегося Тухачевского. И наша задача, как раз на пальцах обосновать, почему без машин, танков и другой техники военная доктрина нашей страны неосуществима. Давайте тогда работать в этом направлении, выдохнув, Михаил Николаевич энергично кивнул. Первое, надо командировать твоих людей по профильным подразделениям, в пехотные части, к артиллеристам, в авиацию, чтобы они на месте все посмотрели и сфотографировали, а также опись провели и как учение проводится записали. Это тот самый сбор данных, о котором ты говорил. Чтобы им не мешали, а даже помогали, я поговорю с нужными командирами. Я радостно улыбнулся и тут же записал первый пункт в тетрадку. Далее, нужно сравнить, какие доктрины есть у врага и как он готовится к возможной войне. Для этого тебе лучше в ИНАКПУ обратиться, нехотя признал, что не имеет к данному вопросу отношения, Тухачевский. Третьим пунктом, подхватил я, съездить на заводы, что военную технику производит, оценить их мощности и возможности для расширения и увеличения выпуска продукции. Да, согласен. Дальше. Работа с Тухачевским оказалась неожиданно продуктивной. Я видел, что человек он заинтересованный, и это парадоксальным образом улучшило мое отношение к Ворошилову. А ведь мог Климент Ефремович мне кого-то гораздо хуже подсунуть. Того, кому моя работа вовсе не нужна или даже могла показаться мешающей лично ему. Но нет, видимо, несмотря на личную неприязнь, задание партии для него в приоритете. Это радует. С таким позитивным настроем я продолжил составлять с Михаилом Николаевичем план наших ближайших действий. Глава 22. Конец июля 1932 года. В этот раз Алан Вокер шел к кабинету своего шефа как на эшафот. Работа по Огневфу не только не дала положительного результата, но и, можно сказать, лишь укрепила позиции парня. Гурченко пинком под зад вылетел из АКПУ, стоило ему лишь начать активные действия в сторону Огневфа. И как именно это вышло, разобраться не удалось. Кроме Гурченко и его люди попали в застенки контрразведки красных. Мало того, неделю назад красные внесли поправки в свой Госплан на основе отчета этого парня. И теперь аналитики Ми-6 прогнозируют усиление технической мощи СССР и еще больший уход от сырьевой экономики в сторону промышленного развития. Если ничего не предпринять, то вскоре русские из исторически аграрной державы войдут в список лидеров стран по техническому развитию и научному потенциалу. Однако на этом плохие новости не заканчивались. Рядом с институтом Огневфа неоднократно был замечен никто иной, как Тухачевский. То есть следующая тема для работы института уже определена, и она связана с армией. А про желание этого переметнувшегося к красным бывшего царского офицера совершить техническое переоснащение их армии известно давно. Была надежда после его ссоры с красным вождем, что такие планы будут похоронены, но сейчас нельзя строить иллюзий. Видимо, он смог продавить свое мнение, а Огневфа придали ему для обоснования утверждения их систематизации. И это становится реально опасно, ведь все доклады молодого пацана не только доходят наверх, но и принимаются как руководство к действию. Да уже не только доклады. Недавно их президиум внес поправки к законам по коллективизации, а когда стали искать, кто автор, снова вылез этот Огнев. Вишенкой на торте плохих новостей стал доклад агентуры о странных огоньках в небе. Сначала подобным донесениям не придали большого значения, но когда отслеживающие перспективные вооружения агенты доложили о том, что рядом с этими огоньками замечен Королев с Цандером, вот тут поплохело всем. Слухи о том, что эти двое работают над новым типом артиллерии, появились давно. И если связать одно с другим, то получится, что красные разрабатывают оружие особой дальности. Зафиксировать полет, зная, на что обратить внимание, удалось довольно легко. И тогда Алану поплохело еще раз. Такими темпами два безумца создадут артиллерию, способную бить через Ла-Манш, и это при самом оптимистичном прогнозе. В общем, ничего хорошего в докладе Синклеру у Алана не было, а уж как начальство реагирует на плохие новости, он знал не понаслышке. Осторожно постучавшись в дверь и дождавшись разрешения войти, Алан чуть ли не просочился внутрь. Оглядев его с головы до ног, Синклер молча протянул руку, в которую Алан тут же вложил папку с отчетом. Также молча шеф Ми-6 прочитал документы, после чего отдал всего один приказ. Игра в долгую отменяется. Устраните проблему, обе. Желательно, одним ударом, но чтобы, гарантированно. Прошло уже 3 недели с момента, как институт получил новое задание, а у меня было впечатление, словно мы еще даже не приступили к делу. а все потому, что даже собрать правдивые и соответствующие реальности сведения уже оказалось задачей со звездочкой. Начать с того, что единой службы, отвечающей хотя бы за материальное обеспечение, не существовало. На данный момент она была в гражданскую войну, несколько раз проходила реорганизацию, но в итоге обеспечение своих подразделений скинули на профильных наркомов. Отвечаешь за авиацию и командуешь этими войсками, значит, ты лучше должен знать, чего тебе не хватает. Пиши рапорт, направляй заявку на заводы, а потом принимай технику и сам распределяй по своим частям. То же и с артиллерией, и с теми же конными дивизиями, которые еще никуда не делись. Но ладно бы только это, было бы легче. Просто получил от наркома бумагу о принятой на вооружение технике, количество находящихся на балансе винтовок, пулеметов, до тех же обычных котелков с ложками и кружками. Но нет, стоило мне отправить одного из своих сборщиков в действующее подразделение, чтобы сравнить, насколько бумаги сходятся с реальностью, и тут такое полезло. Практически во всех частях, к которым была приписана техника, было расхождение между тем, что на бумаге, и тем, что в строю. В одном полку так вообще вся техника колом стояла. Стали выяснять, почему, и тут оказалось, что моторесурс у нее весь выработан. Командир полка учений много проводил, чтобы солдат подготовить. Вроде и хорошо, но в бой ему идти ни с чем. После этого выборочно перепроверили тех, у кого техника еще осталась. Проводились ли учения, и в каком количестве. И тут почти прямая зависимость образовалась. Если исключить моменты с кривыми руками солдат, которые ломали те же машины при их освоении, остальной вставший на прикол транспорт вышел из строя по той же причине, ресурс движка закончился. А вот с ними в нашей стране большие проблемы. Но не только некомплект самой техники, которую Михаил Николаевич еще и хотел увеличить, был проблемой армии. Продовольствие и обмундирование тоже во многих частях не соответствовало тому, что было заявлено на бумагах. Где-то прижимистый и хозяйственный помощник командира по тылу выдавал форму старого образца, а новая лежала на складе и доставалась лишь в моменты проверок. Где-то и вовсе ее продавали местным крестьянам. Еда хранилась так, что ее реально мыши жрали, и найти в готовом блюде мышиный помет было обычным делом. И это мы пока только Московскую область проверять начали. А что в других, более далеких от Москвы, частях творится? Тут не прогнозы делать надо, а для начала элементарный порядок навести, чтобы бардака такого не было. Да и это было непростым делом. Уже на троих моих сборщиков было совершено нападение. Особенно после того, как одного командира части сняли с должности, обнаружив тот самый мышиный помет в еде. Был случай, что одного из сборщиков и вовсе заперли на гауптвахте, а его сопровождающего споили так, что он ничего не соображал и очнулся лишь через два дня. После этого пришлось приставить к каждому сборщику охрану из двух бойцов АКПУ. Да и самих людей откровенно не хватало, чтобы в сжатые сроки охватить как можно больше частей вниманием и собрать информацию. Просто собрать, что уж говорить о ее анализе. Из-за этого и наших молодых аналитиков временно перевели в сборщики. Но ситуацию это не спасало. С каждым днем я все больше чувствовал себя Сизифом, чей труд не имеет конца и края. Вот, еще принесла, отвлекла меня от мрачных мыслей Аня. В ее руках была большая стопка бумаг, растиражированные бланки для заполнения по месту проверок. Форму мы придумали сами, чтобы ускорить работу наших сборщиков. В бланках рукой нужно было заполнить номер части, фамилию командира и его заместителя по снабжению. Далее шел перечень подотчетного имущества. Напротив каждой позиции было несколько квадратиков, в которые записывались цифры. Сколько должно быть матчасти по бумагам в первом квадратике, во втором, сколько реально в наличии, в третьем, испорчено или выработан ресурс, если речь о технике, в четвертом, отсутствует вовсе. Таких форм было несколько и пока что они складировались в моем кабинете, а сборщики заходили за ними по мере необходимости, заодно сдавая заполненные бланки. Для оперативности и сохранения хоть какой-то секретности о нашей работе в институте даже печатный станок появился и пара новых сотрудников, умеющих им пользоваться. Да, так мы до конца года не управимся, с тоской посмотрел я на кипу листов. Это точно, в тон мне вздохнула Анна. Вот если бы они сами все это заполнили. Ха, рассмеялся я, с чего им свои косяки перед начальством выставлять, так они сами себя в тюрьму посадят, или с должности слетят, что вернее, не было бы этого страха, Может, и заполнили бы. ХММ, вдруг задумался я. Не было страха, говоришь, а эта идея. Ведь действительно, главная проблема любых лживых сведений – страх наказания. Но если его убрать, или даже не так, сделать страх подачи ложных данных сильнее, чем честный рассказ о своих косяках. Я тут же схватил чистый лист бумаги и стал торопливо записывать пришедшую мысль. Итак, что если издать приказ, ограниченный по времени, на время сбора данных о том, что за передачу ложных сведений командирам подразделений грозит срок лет 25, расстрел отметаем, в жизни всякое бывает, и часто люди ошибаются, в том числе проверяющие. И если человека расстрелять, потом, когда ошибка будет обнаружена, его уже никак не вернуть. Далее, надо посмотреть, что предусмотрено законами за утрату имущества, его порчу или нецелевое использование. Если там наказание не слишком суровое, на время проверки его можно и отменить. Хотя я за ту же утрату лучше не отменять, а то напишут, что все использовано или потерялось, а сами его куда-нибудь заныкают. Наказания-то не будет, но срок сделать тогда меньше, чем за ложные данные. А где-то можно будет и отметить, что подобные случаи будут отдельно рассматриваться судом и при доказательстве ненамеренной траты, срок можно вообще будет аннулировать. Что-то подобное. Над этим еще подумать надо. Дальше, срок сбора данных. Бланки у нас уже есть. Растиражировать их и отправить по воинским частям для заполнения. Вместе с приказом, который я сейчас на коленке сочиняю. С уточнением, что через неделю прибудет проверяющий, которому необходимо заполненные бланки сдать и все подробно показать. Если данные в бланках будут расходиться с тем, что увидит проверяющий, вступает в действие приказ. Если все верно, но недостача чего-либо высокая, там уже дело отправится в суд, чтобы установить, из-за чего была утрата, в каком размере, кто истинный виновник. И при этом, если крайним окажется командир части, то ему грозит срок, но не более 10 лет. Тогда уж точно намеренно воровать перед приездом проверяющего не решаться. А малые объемы недостачи, скажем, процентов 5, тут надо внимательно пересмотреть, сколько в среднем сейчас недостача и по каким причинам, рассматриваться судом не будут. Сейчас для меня главным было не посадить за что-то, а получить реальную картину положения дел в армии, и в как можно краткие сроки. Только тогда можно что-то будет планировать. Как только я написал черновик, тут же связался с Агапенко и попросил записать меня на встречу с товарищем Сталиным. Серьезной проработкой черновика я решил не заниматься. Если идею одобрит, тогда и буду это делать, а если нет, то зачем время терять? Лучше его потратить на дальнейшее разгребание Авгеевых конюшен, в которые я угодил с новым заданием. Сергей Леонидович обрадовал меня через час, сказав, что могу подойти вечером после работы. К этому времени я уже 3 раза переписывал черновик, дополняя его приходящими в голову деталями и уточнениями, и, когда подошло время, уверенность в удачности пришедшей идеи у меня лишь возросла. И вот в конце рабочего дня, когда все пошли по домам, я отправился в Кремль. Аня шла после напряженного рабочего дня домой, когда внезапно ее окликнули. В тени деревьев на обочине стоял мужчина в легком пальто и шляпе, одет довольно прилично, как какой-нибудь инженер или даже видный член партии. В последнее время девушке пришлось общаться со многими высокопоставленными людьми, и поэтому былой робости при новом знакомстве уже не было, но сейчас что-то в сердце девушки сжалось. Хорошо, что было лето и время еще не слишком позднее, было достаточно светло и чтобы разглядеть лицо, и чтобы мимо проходили другие люди. Это успокаивало. «Здравствуйте, Анна», — подошел мужчина, доброжелательно улыбаясь. «Меня зовут Владимир. У меня к вам есть деликатный разговор. Уделите мне немного своего времени». «Хорошо», — настороженно ответила девушка. «Давайте пройдемся, такой вечер хороший», — предложил мужчина и сам первым двинулся вдоль тротуара. Незнакомец вел себя спокойно, никакой агрессии не проявлял, да и рядом нет-нет, да и проходили люди, спешащие по своим делам, и Аня невольно расслабилась. Гадать, откуда он ее не знает, нет смысла. Сергей, ее начальник, часто говорил, не надо плодить сущности, если можно просто спросить, что она и сделала. «Я друг вашего отца», тут же ответил Владимир. «Именно из-за него я здесь. Как там папа?» Тут же вскинулась девушка. «У него все хорошо», доброжелательно улыбнулся мужчина. «Я видел его всего неделю назад, вот как тебя сейчас. Он очень скучает и хочет, чтобы вы с мамой переехали к нему. «Ну как же», – растерялась Аня, – «у меня здесь работа, дом, да и дедушка». «Вот насчет твоего дедушки он тоже говорил», – тут мужчина замолчал, так как мимо как раз проходила пожилая женщина с авоськой в руках. Сквозь сетку был виден свежий хлеб и пара булочек. Когда она отдалилась, Владимир продолжил, чуть понизив голос, «Твой отец знает, как вытащить дедушку из лагеря, но понадобится твоя помощь. Что вы имеете в виду?» Вся расслабленность Сани тут же слетела, а голос начал дрожать. «Не нужно так переживать», — заметил ее состояние мужчина. «Сами вы лично ничего делать не будете. Вытаскивать вашего деда другие люди, но им нужна оплата за их труд. У меня мало денег, и у мамы тоже их нет. Они это понимают», — благосклонно кивнул мужчина, «и поэтому ваша плата будет заключаться в другом». «В чем же?» Страх внутри Ани нарастал, но пока она держалась. «У них есть поручение для вас, довольно деликатного характера», уклончиво ответил Владимир. «И что это за поручение?» Как всегда, чем сильнее она волновалась, тем сильнее голос подводил ее. Вот и сейчас страх неизвестности и эти люди, готовые по сути помочь ее дедушке сбежать, наводили на Аню тревогу и даже ужас. Хоть она их еще и не видела, да и этот Владимир вел себя очень корректно, однако сам факт участия в противозаконных действиях, на которые ее, по всей видимости, толкали, ее пугал. «Оно будет связано с местом вашей работы. Большего сказать пока не могу. Но эти люди очень», — подчеркнул мужчина, — «заинтересованы в деятельности вашего института, но не хотят привлекать лишнего внимания. Вы понимаете меня?» — пытливым взглядом посмотрел девушке в глаза Владимир. Ане стало понятно, какие люди согласились вызволить ее дедушку из заключения, и чем ей грозит, если ее поймают, ведь это будет прямая измена стране. «Могу я подумать», — выдохнула она испуганно. «Конечно», — сказал мужчина, и Аня чуть было облегченно не выдохнула. «Но не затягивайте, не дали ей до конца расслабиться, 3 дня у вас есть, через это время я найду вас и хочу услышать ответ, любой, какой бы он ни был. Единственная просьба, не говорите никому о нашем разговоре, даже вашей маме. Сами понимаете, что даже простое разглашение о том, что вы со мной общались, не лучшим образом отразится на вашей работе. И замечу, что я и те люди не будем к этому иметь никакого отношения». Тут мужчина весело усмехнулся, не с паранойей красных. Он ушел, оставив девушку в растрепанных чувствах. Что ей делать? Согласиться? И тогда уже скоро она увидит отца, деда, и они все будут вместе, на свободе, хоть и в другой стране. Но как же страна? Она столько прожила в России, как бы она ни называлась. У нее здесь подруги, хоть их и немного. Хорошая работа, возможность карьерного роста, а там чем черт не шутит, можно и попробовать вытащить дедушку самостоятельно, полностью его оправдав, так ничего и не решив. Аня молча дошла до дома и тут же упала на кровать. Глава 23. Конец июля, начало августа 1932 года. «Заходи, Сергей», — махнул мне рукой товарищ Сталин со своего рабочего места. «Слышал, устроил ты среди нашей армии суматоху», — усмехнулся он. «Есть такое», — кивнул я, подходя к столу. «Вот только к главной цели это меня не приблизило. За все время мы еще даже 1/10 данных не собрали». Иосиф Виссарионович задумчиво покивал и молча ждал продолжения. «Собственно, я поэтому к вам и пришел. Есть одна идея, как ускорить процесс, но без вашей помощи и одобрения этого не добиться.